Когда в палатку вошли бойцы, разговор оборвался. Офицеры повернулись в их сторону, а все взгляды тут же приковались к странному маленькому существу, зажатому между двумя рядовыми. Самый старший, высокий мужчина с густыми усами и жестким взглядом, поставил кружку с горячим чаем на стол и поднялся. «Хаэм, это и есть та тварь?» — хрипло спросил он очевидное, подступая на шаг и оглядывая существо. «Так точно, господин майор», — коротко ответил один из бойцов. Остальные офицеры тоже встали, их лица выражали смесь настороженности и любопытства. Тот, кого назвали майором, подошел еще ближе и махнул рукой. «Выведите ее сюда, под свет». Существо спокойно шагнуло вперед, и лампа под потолком наконец смогла осветить его лицо. Кожа, бледная, почти прозрачная, с серовато-голубым оттенком. Глаза, бездонные, будто впитывали в себя каждый луч света. Похоже, тварюшка хорошо видит в темноте. Сейчас она не выглядела встревоженной, наоборот, чувствовала себя спокойно и не стеснялась изучать окружающее пространство. В этот момент тишина стала почти осязаемой. «Разумная, говорите?» – протянул майор, разглядывая странное создание. «А говорить она по-нашему умеет?» «Да», – мрачно бросил один из бойцов. «Ну, тогда проверим», – хмыкнул офицер и, сложив руки за спиной, медленно, с расстановкой, произнес. «Ты понимаешь нас?» – существо повернуло голову, будто осматривая всех собравшихся. Затем на ее лице появилось что-то вроде улыбки. Но это был не добрый жест, скорее, хитрая усмешка, полная чего-то неприятного, затаенного. «Оно что, улыбается?» — с недоверием бросил кто-то из офицеров. «Отвечать на вопросы будем или просто пялиться?» — нахмурился майор, шагнув ближе. «Еще раз спрашиваю. Понимаешь нас?» — в ответ тварь лишь склонила голову на бок, будто изучая говорящего, а затем, медленно и плавно кивнула головой. Офицеры удивленно переглянулись и подошли ближе, обступая существо со всех сторон, внимательно изучая ее тело и внешний вид. «Ты одна здесь?» — уставившись в глаза пленницы, произнес старший из офицеров и слегка придвинулся ближе, принюхиваясь к исходящему от нее запаху. В этот момент из пор на коже существа медленно потянулся газ, почти невидимый, но ощутимый на уровне инстинктов. Он был легким, едва заметным, и первое время на фоне общего любопытства никто даже не придал ему значения. Стоявший сбоку от твари офицер моргнул, затем качнулся вперед, как будто его ноги вдруг ослабели. Майор тоже моргнул несколько раз, покачал головой, словно пытаясь избавиться от странной тяжести в глазах. «Что за?» – пробормотал наблюдающий за странным поведением командира капитан. Но следом и сам вдохнул развивающуюся по воздуху гадость. Слова теряли смысл, движения становились ленивыми, мысли текли вяло и бесформенно. Один из офицеров приоткрыл рот, но не смог вспомнить, что хотел сказать. Другой наклонил голову в бок, опустив руки плетью и тупо глядя в одну точку. Только существо продолжало, как и раньше, стоять в центре, не двигаясь, лишь наблюдая. Через минуту улыбка странной лесной твари стала шире, будто она была удовлетворена проделанной работой и предвкушала веселье. Ночь окутала лес зловещей темнотой, зимний ветер носил по округе запах древесной смолы и хвои, но сейчас он был смешан с гарью, кровью и еще чем-то приторным, тянущим горечь на язык. Вдалеке завыли волки, но их голоса потонули в хаотичном грохоте боя. Сражение охватило лагерь стремительно, словно пожирающее все вокруг пламя. Солдаты в полной боевой готовности, еще недавно спокойно вместе стоявшие в карауле, теперь сражались друг с другом насмерть. Атакованные не понимали, что происходит. Их товарищи и командиры, с которыми они делили пайки и ночные смены, вдруг превратились в хладнокровных убийц. Без жалости, без колебаний они бросались на своих братьев по оружию, обрушивая на них всю мощь собственных сил и способностей. Крики разрывали воздух. К ним примешивались звуки ударов стали о стали, чавкающий хруст ломающихся костей. Всплески крови щедро орошали обледенелую землю. Где-то горела палатка, охваченная алыми языками огня, ее парусина тлела и падала клочьями, оставляя обугленный и покореженный скелет металлического каркаса. Под ногами растекались темные лужи, в которых отражался слабый свет пламени. В центре этого хаоса бойцы обрушивались друг на друга телекинетическими ударами, невидимые атаки сокрушали деревья, ломали укрепления, вздымали в воздух снег и грязь. Огненные всполохи прорезали ночной мрак, ударяясь в барьеры и разлетаясь искрами. Земля разверзалась под ногами, когти ветра вспарывали воздух, обрушивая смертоносные порывы на все, что стояло на их пути. Закаленные воины, способные одним взмахом руки пробить стену, теперь бездумно и беспощадно уничтожали тех, на кого указывала худенькая рука невысокой и бледной, но крайне кровожадной твари. Одаренные бойцы, когда-то верные присяге, теперь с хищным азартом разрывали оборону, прорываясь внутрь лагеря, чтобы добить тех, кто еще сопротивлялся. Но вскоре крики заглохли, растворяясь в треске горящих шатров. Снег продолжал падать, медленно укрывая разрушенный лагерь. Огни гасли, затихали и последние звуки схватки. Только ветер все еще носил по лесу предсмертные крики и стоны тех, кто так не успел понять, почему их друзья вдруг стали непримиримыми врагами. После этой странной и жестокой битвы вся земля вокруг была изрыта, испещрена воронками и засыпана телами. Дым поднимался вверх черными столбами, мешаясь с кружащим в воздухе снегом. А посреди разрушенного лагеря, на месте, где еще несколько часов назад стояли ряды аккуратных палаток и костры грели измученных стражей, нынче виднелись лишь обломки, обугленные щепки, разбросанное снаряжение и изувеченные останки, мрачными мазками рисуя картину окружающего хаоса. В самом центре всего этого безмолвного ужаса, среди пепла, крови и трупов, стояли несколько мужчин. Их потертая военная униформа была покрыта грязью и запекшейся кровью, а мечи и кинжалы испачканы следами прошедшей безумной схватки. У их ног в нелепой позе лежал разрубленный труп иномирной твари, тонкая, худощавая фигура с костлявыми конечностями и бледной кожей. Ее пустые черные глаза были широко раскрыты, словно в момент смерти она даже не успела понять, что произошло. Глава 7. Пока мы, конечно, проверяем полученную информацию, но за все время нашего сотрудничества, в достоверности слов Ци с Зиньбином мне сомневаться ни разу не приходилось. Подняв взгляд на монарха, я ощутил легкую растерянность. То, что мне только что поведал Романов, с одной стороны обескураживало, а с другой, вся эта информация слишком хорошо вписывалась в события, произошедшие со мной совсем недавно. Я невольно вспомнил тот вечер в усадьбе, когда мои бесы обнаружили в лесу ту странную тварь. Как легко и стремительно она подчинила мою волю, даже не вступая в полноценный бой. Я не успел ничего осознать, как уже оказался в ее полной власти и подверг смертельной опасности дорогих мне людей. Мысли о встрече с этой кикиморой периодически посещали мой мозг. Откуда взялась тварь, каким образом работает ее магия, и как много ей подобных еще есть в нашем мире. И до сегодняшнего дня, никаких разумных ответов на эти вопросы мне в голову не приходило. Кажется, ты не очень удивлен, внимательно изучая мой немного отрешенный взгляд, нарушил возникшую тишину Владимир Анатольевич. Склонив голову в бок, он словно пытался прочесть мои мысли и понять, достаточно ли глубоко я осознаю всю серьезность его слов и тревожность ситуации. Можно было, конечно, ответить, что просто устал после нескончаемой череды событий, но я решил ничего не таить, в конце концов, мне сегодня тоже было оказано большое доверие. Да, Ваше Величество, случилась тут недавно одна неприятная ситуация. Я коротко вздохнул, пытаясь найти правильные слова. Рассказывать Романову о собственном фиаско было очень неприятно, ведь тогда случилось так, что тварь не просто заставила меня действовать против собственной воли, она легко подчинила мой разум без всякой борьбы с моей стороны. Фактически я просто сдался, моментально, даже не успев понять, что произошло. И умолчать сейчас об этом, значит подставить других людей, которым, судя по всему, придется противостоять этой новой угрозе при защите империи. Поэтому я, пусть и с некоторой долей смущения, но все же выложил все подробности о том злополучном вечере. Краем глаза замечал, как по мере моего рассказа лицо императора менялось. Сперва в его взгляде читалось недоумение, потом настороженность, а под конец – явное удивление. Было заметно, что Романов пытается быстро соотнести мои слова с уже имеющимися у него данными. И, судя по тому, как он сжал губы в тонкую линию, новость о существе, способном мгновенно взять под контроль волю человека, да еще и такого, не постесняюсь отметить, сильного одаренного как я, в его картину происходящего вписывалось далеко не лучшим образом. Едва я закончил свой рассказ, монарх нажал кнопку в столе и пригласил в кабинет своих аналитиков. Он, не теряя времени, объяснил, что хочет услышать мой рассказ еще раз, но уже в присутствии людей, специализирующихся на сборе и систематизации подобной информации. Дверь бесшумно открылась, и в кабинет быстрым шагом вошли двое мужчин в строгих темных костюмах. Один из них, высокий, с бакенбардами и аккуратно подстриженными усами, держал в руках толстую папку с документами. Второй, напротив, начисто выбритый, с цепким взглядом и очками на носу, выглядел так, будто уже просчитывал возможные сценарии пути решения проблемы. «Здравия вам, ваша светлость. Меня зовут Елизар, а это мой коллега Светозар. Мы бы хотели услышать все заново, а также уточнить несколько важных деталей». Поклонившись императору и следом повернувшись ко мне, тут же взял слово один из вошедших, тот, что был с папкой. Голос его был ровным, деловым, почти безэмоциональным. «Опишите, пожалуйста, еще раз сам момент контакта с этой сущностью. Какие были ощущения? Возникали ли провалы в памяти? Какие-либо посторонние мысли, возможно, навязчивые?» Мысленно хмыкнув от их имен, которые наверняка не являлись настоящими, я вздохнул и, перебросившись взглядом с императором, принялся пересказывать все с самого начала, в этот раз стараясь вспомнить каждую мелочь, даже ту, что мне раньше казалось несущественной. Это именно тот случай, когда, несмотря на отсутствие желания долго мусолить эту тему, я одновременно с этим хотел во всем со мной произошедшем разобраться. Аналитики слушали внимательно, время от времени делали пометки и переглядывались, когда слышали что-то особенно важное или необычное. Выходит, что в грядущем сопряжении более сомневаться не приходится, подвел итог один из сидевших напротив мужчин, захлопывая папку с тихим шорохом бумаги. Вопрос только в том, как в текущих военных реалиях, когда есть риск, что гражданская война может легко перерасти в мировую, грамотно реагировать на это событие. А еще лучше, как использовать его против своих врагов. А врагов у нас хватало, в этом можно было не сомневаться. Император помолчал, а затем, сменив сосредоточенность на легкую иронию во взгляде, сообщил, кто стоит за большинством громких событий, разрывающих империю. Я знал, что его слова должны были звучать как шокирующая новость, но едва удержался, чтобы не рассмеяться. Британская империя, как удивительно, неужели мы действительно воюем с наглосаксами во всех мирах? Откинувшись на спинку кресла, я сделал вид, что старательно обдумываю сказанное, хотя на самом деле мысленно поражался похожести политических раскладов в моей прошлой жизни и в этой. Может, это некий глобальный сценарный паттерн, самой природой заложенное противостояние двух рас? Прямо сейчас они буквально под микроскопом наблюдают за обстановкой в нашей империи, после небольшой паузы, продолжил советник, а также принимают решение о том, стоит ли вмешаться и попытаться нас додавить или все же сворачивать удочки и ретироваться, не развязывая глобальный конфликт. Как ты понимаешь, Алексей, в наших интересах сейчас сделать так, чтобы враги склонялись именно ко второму варианту, прокомментировал слова помощника император. Это было логично. Если британцы решат, что мы слишком сильны для прямого столкновения, они отступят, а их вассалы последуют за ними. В противном случае нас ждет кровопролитная война, чего, естественно, всем разумным хотелось бы избежать. Чтобы пойти по этому сценарию, наш ответ внутренним врагам должен стать предельно убедительным, окидывая взглядом всех собравшихся, произнес аналитик. Тогда ни у кого в мире не останется сомнений в наших возможностях. Все в кабинете отлично понимали, что значит предельно убедительный ответ. Это не только демонстрация военной мощи, но и четкая, выверенная стратегия, где нет места жалости к врагу. То есть, план уже готов, вглядевшись в лица окружающих меня людей, уточнил я. Верно, ваша светлость, с готовностью кивнул мужчина, поправляя манжеты. Последние слова повисли в воздухе, наполняя тишину кабинета угрожающим предвкушением. После беседы с императором я вернулся в усадьбу за друзьями, откуда мои демоны переместили всю нашу группу на северо-восток столицы. Здесь, в прифронтовой зоне, на втором этаже одного из офисных зданий, был развернут небольшой штаб наших войск. Итак, господа, чем могу быть полезен? Подняв взгляд от карты района и оглядев офицеров и принца, произнес я. На этих словах военные переглянулись с наследником престола, и после его короткого кивка, один из них, коренастый мужчина с небольшим животом, принялся отвечать. «Если позволите, ваша светлость, сначала небольшая предыстория», — отметил он, кивнув в ответ на мой жест одобрения. Сделав небольшую паузу, словно собираясь с мыслями, офицер продолжил. «До вчерашнего дня наша армия прекрасно справлялась с тем, чтобы уверенно громить противника и заставлять его нести тяжелые потери. Мы настойчиво продвигались, вынуждая мятежников покидать занятые позиции. Однако уже сегодня ситуация разительно изменилась, и мы уперлись в серьезную проблему. Он вновь искоса взглянул на Романова, словно ожидая одобрения для дальнейших слов, и, получив короткий кивок, добавил: «Сегодня мы понесли значительные потери и не смогли продвинуться дальше». «Ясно», — кивнул я, оценивая сказанное. «Это война. К сожалению, такое случается. Да, но в нашем случае это не просто неудачный день. Мы наблюдаем серьезные изменения в тактике действий противника, а также в составе его войск», — продолжил он, нахмурившись. «Все указывает на тщательно спланированную стратегию, а не случайный успех с их стороны». «По-простому», — вмешался принц, поджав губы, — «у противника вновь появились бесы, и они активно их используют. Против этого наши традиционные методы оказываются не столь эффективными». «Вот как», — пробормотал я, всерьез заинтересовавшись. «Это многое объясняло. Обычно имперские гвардейцы отличались высоким профессионализмом, а уж в ситуациях, когда имели численное превосходство над врагом, просто не имели шанса на поражение, но вмешательство темных всегда вносило хаос в привычные схемы сражений». «Так точно, ваша светлость. Мятежники выбрали крайне коварную тактику. Объясню на примере штурма вот этой высотки». На этих словах полковник указал пальцем на карту, выделяя одно из зданий, находящихся на границе пролегания фронтовой зоны. Он провел по карте пальцем, очерчивая район, где велись бои, и продолжил. «Вкратце, методика врага заключается в следующем. Сначала они открывают массированный огонь из всего, что у них есть, вынуждая наши подразделения нести потери еще на подступах к зданию. Когда мы добираемся до его основания, начинается второй этап – ожесточенные бои внутри. Но затем, когда наши силы занимают нижние этажи и начинают выдавливать противника все выше и выше, происходит катастрофа», – мрачно перебил другой офицер, угрюмо сверля взглядом карту. Его пальцы нервно сжимались в кулак, выдавая напряжение и злость. «Они с помощью демонов вытащили своих людей из здания, а затем просто его взорвали, обрушили, похоронив не менее полутора сотен наших элитных штурмовиков, которые уже были в шаге от окончательной зачистки. Парни рвали в клочья жопы этих ублюдков», — с тяжестью в голосе произнес мужчина, явно глубоко переживавший произошедшее. «И что еще хуже, среди погибших оказались и мирные жители. Мы ведь старались их спасти, рискуя своими жизнями, но в итоге так и не смогли никого уберечь. Это особенно больно. И таких высоток у нас на пути несколько десятков», — Алексей, наконец, подал голос принц, откидываясь на спинку стула и скрестив руки на груди. «Если они продолжат применять эту тактику, мы будем терять людей катастрофическими темпами. Наумова после такого нужно четвертовать. Прилюдно, суку», — зло бросил один из военных, пристукнув крепко сжатым кулаком по столу и сверля взглядом карту, словно надеясь прожечь в ней дыру. «Если бы мы знали, что они способны на такое, своих же гражданских». Стоит признать, что несмотря на отсутствие всякой гуманности, схема врага представлялась весьма эффективной. Они не просто воевали в привычном смысле, а методично уничтожали имперские силы, превращая каждое здание в смертельную ловушку. Это было куда хуже обычных уличных боев. Враг играл на опережение и лишал нас даже малейшего преимущества. Нам бы здорово помогло, если бы вы начали эвакуацию этих кварталов с помощью ваших демонов, — после затянувшейся паузы продолжил полковник, подняв на меня наполненный надеждой взгляд. «А когда начнется штурм зданий, вы могли бы блокировать вражеских бесов, используя свои силы. Это позволит нам избежать повторения катастрофы. Эвакуация мирного населения и так уже шла полным ходом. Как только мы с моими товарищами оказались на севере столицы, я без промедления отправил бесов, понимая безо всяких приказов и обсуждений, что гражданских необходимо вытаскивать отсюда как можно быстрее. Каждый час промедления стоил чьей-то жизни, и этого я допустить не мог. Вопрос был в другом. Не выкинет ли враг еще чего нового? В креативности ублюдкам не откажешь, и нужно было оставаться на чеку, не позволяя им под нас подстроиться. Если у вас все готово, то можно начинать», — наконец, приняв решение и согласно кивнув на предложение военных, произнес я. Я шагнул вперед, и на моих сапогах захрустели мелкие осколки стекла. Они послушно рассыпались под тяжестью шагов, будто маленькие льдинки в замерзшей луже, предательски потрескавшийся после ночного мороза. Остатки витрин, окон, зеркал, обломки мирного прошлого, разбитого и смятого в хаосе этого умирающего квартала. Еще вчера здесь была жизнь, пусть и напряженная, приглушенная тревогой, но жизнь. Теперь же город существовал в совсем другом ритме, полным скрытых угроз и затаенного ужаса. В нем чувствовался не страх, страх уже был до этого и прошел. Теперь лишь пустота, как в глухих заброшенных домах, где даже эхо голосов растворяется в тишине. Я огляделся. Небо давило свинцовой массой, затягивалось пепельными облаками, сквозь которые с трудом пробивался маслянистый свет. На горизонте стлались черные струи дыма, тащась кверху вяло и лениво, словно это испарялись души тех, кто сгорел в ловушке огня. Откуда-то издалека доносилось еле слышное потрескивание, то догорали оставленные здесь автомобили и витрина одного из до сих пор пестрящих своей вывеской магазинов. Ветер тянул запах копоти и металла, смешивая их с чем-то более тяжелым, едким и липким, отчего горло сдавливало спазмом. Передо мной высился многоэтажный гигант, потрепанный, измученный, словно переживший годы осады. Его бетонная кожа покрылась шрамами, глубокими рваными дырами, оставленными ударами снарядов. Изнутри выглядывали арматурные ребра, уже ржавые, будто обглоданные временем. Когда-то это был обычный жилой дом, со светлыми окнами и балконами, завешанными выстиранными простынями. Теперь от могучей высотки остался лишь черный скелет, зияющий глазницами выбитых окон, будто ждущий, когда его добьют окончательно. Где-то на верхних этажах мелькнул силуэт и затаился в тени, похоже, в ожидании удобного момента для нападения. «Как вы и предполагали, господин», — голос Кали врезался в сознание, звонкий, отчетливый, отрезвляющий. «Едва началась операция, они открыли новый портал». Я нахмурился. Догадка оказалась верной. «Обстановка», — коротко бросил я, мгновенно переключаясь. «Твари лезут, демонов нет». Это тоже было предсказуемо. Другой мир оказался не преисподней, а бесы, которые оттуда летели к нам в прошлый раз, очевидно, возникли там по воле ублюдка, что открывал эти чертовы порталы. «Вступайте в бой до прибытия агентов. Сама лети к Муравьеву, он в курсе. Дашь ему координаты и назад ко мне». Я быстрым шагом двинулся вдоль здания, одновременно отдавая приказы. «Аластер, Рикс, на вас поиски гада. Он должен оставлять следы». Район напоминал обглоданный труп цивилизации. Здесь еще не шли полноценные бои, но следы войны уже прочно въелись в обстановку. На перекрестке валялись скрученные обугленные каркасы машин, металл в них сложился, как бумага под пальцами нетерпеливого ребенка. Асфальт был иссечен трещинами, из которых выбивались клочья пара, а стеклянные осколки искрились в слабом, блеклом свете. Из ближайшего магазина свисали рваные полосы занавесок, колыхаясь в медленном танце под порывами ветра. Где-то за стеной соседнего дома глухо выла собака, ее голос дрожал не от тоски, а от первобытного ужаса. Она чувствовала то, что люди не замечали, нечто невидимое, но опасное. «Бабах, бабах, бабах, очевидно, меня заметили». Вспышки света скользнули по куполу щита, атака пришла сверху, примерно этажа с третьего-пятого. Похоже, заметили мое присутствие и решили так поздороваться. Несколько зарядов ударили в магический барьер, разлетаясь змеящимися волнами энергии. Я не обратил внимания, это было несущественно. Вместо этого вытянул руку в сторону здания и выпустил дар, нащупывая внутреннее пространство. «Есть, чую вас, крысы». Бесов внутри хватало, теперь я их чувствовал. «Таятся, изучают меня, ждут своего часа. Но нет, выполнить свою грязную работу я им не дам. На подземный этаж меня», — бросил я ментально. Приказ, и пространство вокруг дрогнуло, сжалось в одно мгновение. Мир сменился. Теперь я стоял в полутьме подземной стоянки. Здесь пахло металлом, гарью и чем-то еще, глухим, подавляющим. В воздухе застыла та вязкая тишина, которая бывает только в местах, покинутых в панике. Среди брошенных машин виднелись следы поспешной эвакуации, разбитые телефоны, потерянные вещи, пятна крови, чей-то ботинок, сорванный с ноги, опрокинутая сумка, из которой высыпались детские игрушки. А передо мной угрожающе лежала трехтонная авиабомба. «Боба, тут ты нужен», — выдохнул я, скользнув взглядом по гладкой металлической поверхности. «Тут еще три таких, господин», — одновременно с этим доложил один из бесов. «Вытаскивайте все, только не на склад, Боба», — добавил я, зная, что он по своей простоте душевной вполне может такое легко отчебучить. В следующие несколько минут уже вернувшаяся с задания Кали протащила меня по трем этажам наверх, где я собрал остатки имевшихся внутри бесов, что очевидно были оставлены с целью эвакуировать вражеских солдат, когда для них все станет здесь слишком плохо. Темные сопротивлялись, но шансов у них было немного. «Можете работать», — бросил я в рацию для союзников, и следом же велел демонам перенести меня наружу. Несколько мгновений спустя я стоял недалеко от входа в здание, вновь разглядывая полуразрушенный район. «Если мы так каждую высотку будем освобождать, это затянется надолго», — устало качнув головой, бросил я себе под нос. «А с другой стороны, какой у нас есть выбор? Сами эти уроды вряд ли добровольно решатся уйти, а сносить добрую часть города, равняя ее с землей, дабы похоронить там врага, явно не лучшая идея». Я шагнул вперед, по разрушенным тротуарам, мимо выбитых окон и черных остовов машин, среди тел тех, кто не успел убежать. «Дмитрий Евдокиевич», мой голос эхом прокатился по пустынным улицам. «Выходи, подлец, биться будем». Но в ответ только ветер, ворочающий клочья газет. Как бы я ни старался, Наумов не отвечал. Он либо боялся, либо был далеко и просто меня не слышал. Я медленно выдохнул, оглядываясь. На то, чтобы обшарить здесь все с помощью своих бесов, у меня, в виду их занятости, пока что не хватало ресурса. Густой едкий дым стелился по развалинам, впитываясь в серый бетон, словно маслянистая пелена. Запах гари, смешанный с потом, порохом и чем-то еще глухим, металлическим, висел в воздухе, оседая на языке горьким привкусом. Мужчины в камуфляже притаились в темном нутре здания, наблюдая за фигурой, неспешно идущей по опустевшей улице. «Надо атаковать», — напряженно выдохнул один из них, высокий, широкоплечий, с зажатыми до боли челюстями. Его взгляд не отрывался от человека, чья уверенная поступь противоречила самой логике выживания в этом месте. «Это самоубийство», — последовал ответ, более осторожный, но не менее напряженный. В голосе звучало не трусливое предостережение, а трезвый расчет. «Согласен», — кивнул третий, не спуская рук с оружия. «Три выстрела, и хоть бы моргнул. Дернемся, как пить дать сдохнем». В помещении царила гнетущая атмосфера и тишина, нарушаемая лишь редкими щелчками радиосвязи и глухими звуками далеких взрывов. Каждый из них знал, что сейчас на кону не просто бой, не просто чья-то жизнь. Здесь решалось нечто большее, что невозможно было выразить в приказах или тактических схемах. «И что, просто пропустим его?» — напряженно спросил первый, его пальцы нервно сжались на цевье автомата. «Как и все остальные, Саня, как и все остальные», — последовал усталый ответ. «Пусть его светлость сам свою оскорбленную честь отстаивает, а я еще поживу». Снаружи, за выбитыми окнами, все та же улица, безлюдная, испещренная шрамами минувшей битвы. Война выжгла ее до костей, оставив лишь руины и обугленные каркасы. Фигура на улице продолжала двигаться вперед, шаг за шагом, бесстрашно, словно не замечая встревоженных взглядов, следящих за ней из тени. Я шагал по безмолвной разрушенной аллее, вслушиваясь в окружающую тишину и одновременно получая доклады от демонов, шерстивших округу на предмет одного конкретного человека. Внезапно, в голове раздался голос Кали. «Господин, еще один портал. На этот раз есть бесы». Не то, что я хотел услышать, конечно, но игнорировать эту угрозу было нельзя. Я невольно скрипнул зубами. «Значит, настало время посмотреть, почему из некоторых порталов валят темные, а из других нет. А еще лучше, все это безобразие прекратить». Остановившись на месте, я уже в десятый раз огляделся по сторонам, внимательно изучая взглядом окружающее пространство. В воздухе висело напряжение, густое, как перед грозой. Внимание сотен людей сейчас ощущалось буквально со всех сторон, а вот нападать никто не решался. «Что ж, мне пока тоже не до вас, я скоро вернусь», — громко произнес я, зная, что мой голос далеко разнесется по разрушенной улице. «Советую всем к тому моменту убираться отсюда куда подальше». Да, играл, конечно, малость на публику, но это вполне себе работало. В такие моменты главным было оставить за собой ощущение контролируемого хаоса. Пусть думают, что я знаю больше, чем на самом деле, что у меня есть сила, способная перекроить их трусливую реальность в один миг. Порой это пугало людей сильнее, чем любая явная демонстрация могущества. «Кали, перенеси меня к порталу», — ментально бросил я, решив максимально эффектно для врага завершить эту сцену. Мгновение, и картинка перед глазами изменилась. На краткий миг я ощутил, как тело утопает в плотном воздухе, а затем пространство рванулось вперед, и вот уже перед глазами предстал иной пейзаж. Глава 8. Выбранная врагом для теракта улица встретила нас истошным женским визгом, рыком разбегающихся монстров, гулом далеких взрывов и запахом крови. Несмотря на то, что город пытались активно эвакуировать, люди шли на это крайне неохотно, в результате чего стали появляться первые жертвы. Портальная арка зияла в воздухе темно-синим свечением, ее края дрожали, как рваная пленка, медленно подергивающаяся от внутреннего напряжения. Из разлома нескончаемым потоком, с небольшим интервалом друг от друга, выскакивали демоны и монстры. Правда, в этот раз их было заметно меньше. Демонов так уж точно. В отличие от того кошмара, что я наблюдал при прошлом пробое, сегодня все выглядело не так уж и страшно. Видимо, уроду, который все это делает, приходилось еще и немало потрудиться, чтобы собрать с той стороны большую толпу тварей в одном месте. К слову, новые монстры представляли собой странного вида ящериц, на этот раз скромных, примерно со слона, размеров. Выбегали они из портала на четырех лапах и тут же срывались в атаку на первого попавшегося им на глаза человека. Правда, часть монстров иногда отклонялись от курса и пытались по своей привычке скрыться в окружающих нас зданиях, будто на высоких деревьях, ловко забегая по стенам вверх, что с учетом их массы вызывало немало удивления. Но парни реагировали на это быстро, и все твари грузно падали на асфальт недалеко от портала, неизбежно при этом получая увечья. У меня же сейчас на повестке немного другая проблема. Я вытянул руку в сторону аномалии, и все демоны, выбравшиеся в этот мир и не успевшие разлететься по округе, вмиг застыли на месте. Захваченные и крепко связанные моим даром, эти злобные темные твари, конечно, пытались сопротивляться. Я чувствовал, как их ненависть и жажда разрушения кипят внутри, но так и не находит выхода. Моя воля оказалась сильней. А что касалось монстров, вот монстров выбиралось в разы больше. Максим и Степан уже вступили в бой, а вместе с ними, и мои бесы. Они бросались на рвущихся наружу тварей, срывая их атаки, подминая под себя, вгрызаясь в их плоть. Была идея дать команду демонам вселяться в некоторых, особо крупных монстров, чтобы следом их натравить на своих меньших братьев, но я быстро понял, что это бессмысленно и только создаст нам всем дополнительную путаницу в понимании свой-чужой. Все пространство вокруг арки весьма быстро завалилось телами чудовищ, поверженные, растерзанные, они громоздились один на другом, создавая неожиданную преграду тем, кто пытался прорваться в город. Впрочем, очень быстро завалы из трупов стали играть против нас самих, закрывая обзор и не позволяя объективно оценивать обстановку. Поэтому нам с друзьями пришлось от них оперативно избавляться, спешно забрасывая в арку портала десятки тел погибших монстров. Поток тварей, едва это произошло, хоть и сбавил напор, но полностью не прекратился. Внезапно послышался рев моторов, за которыми почти сразу же последовали пулеметные очереди и взрывы гранат. Разрывы воздуха, всплески энергии, к нам наконец-то подоспели агенты МБА. Ребята действовали быстро и слаженно, на ходу спрыгивая с бронированных машин и вступая в схватку с извергающимся из портала зверьем. В очередной раз мне удалось насладиться их организованной работой, точные атаки, скупые приказы и мощные стихийные удары, разрубающие, испепеляющие и разрывающие твари. Вой монстров, яростные крики людей, вспышки, хлопки и потоки энергии, все это складывалось в один непрерывный гул, сотрясающий пространство. Кровь и снег поднимались в воздух, окутывая поле боя мутной завесой. Сражение быстро превратилось в бойню, в ту, где уже стало однозначно ясно, на чьей стороне перевес. Монстров оттесняли назад, сковывали их движение, отбрасывали трупы обратно в аномалию. И очевидно, находившихся по ту сторону мутантов судьба их предшественников отнюдь не радовала. Получив гору трупов в свой мир обратно, большинству из них быстро расхотелось рваться вперед, чему нам оставалось только порадоваться. Твари оказались не такими уж и безмозглыми, либо, что более вероятно, просто были слишком заняты пожиранием собственных собратьев, и к приглашающе сияющему порталу интерес быстро потеряли. Тем временем, посчитав, что ситуация с монстрами не требует моего непосредственного участия, я сконцентрировался на нескольких сотнях демонов, прорвавшихся в наш мир, и теперь темной тучей зависших в небе над моей головой. Жаль, конечно, терять такой ресурс, но больше половины, как обычно, придется скормить своим светлячкам, то бишь уничтожить, это тех, кто не захочет подчиниться, ну а разумные и сговорчивые станут пополнением уже моей армии. В этот момент от стратегических раздумий меня отвлек голос Кали. «Господин, у нас гостья, ваша родственница». Я медленно оглянулся через плечо. «Вот так встреча», — раздался знакомый голос. Аристократка спешно сокращала дистанцию с нашей тройкой, приветственно помахивая мне рукой. За ней еле поспевал отряд из 6 бойцов, бросавших дерзкие взгляды по сторонам. «Привет, Катя». Как всегда при встрече с ней, тепло улыбнулся я. Меншикова была на диво прекрасна в своем футуристичном костюме. Что-что, а боевая экипировка у агентов была всем на зависть. Обтекаемый, массивный корпус, бронеплиты, стилизованные под человеческую анатомию, наплечники и крутой шлем выглядели крайне эффектно. Правда, в действующую армию эта форма, по моим данным, пока не поставлялась. Причин тому было несколько. Во-первых, и главное, это, конечно, дороговизна комплекта. А во-вторых, считалось, что в бою с одаренными особого смысла от такого костюма вроде как и не было. Это он только в сражениях с монстрами хорошо себя показывал. Что же касалось обычных, простых солдат, не владеющих даром, то аристократы нашего мира и вовсе не особо спешили на них так тратиться, что не могло, лично меня, не печалить. Впрочем, в эксплуатацию эти комплекты были введены по военным меркам недавно, и думаю, у нашей армии все еще впереди. «Леш, ты в курсе, что происходит?» Приветственно кивнув моим друзьям, девушка резко изменилась в лице, указывая подбородком в сторону портала. «Пока еще точно не знаю как, но по моим сведениям, это дело рук мятежников. Вашему руководству должен был поступить сигнал быть готовым и к большему количеству пробоев. Я не стал смягчать информацию». Взгляд девушки помрачнел. Она прикусила губу, сжала кулак, а потом тихо, но очень злобно процедила, чтоб им пусто было. К этому моменту бой уже практически полностью подходил к концу. Агенты методично добивали оставшихся монстров, пока их коллеги со всего района стаскивали к порталу трупы успевших разбежаться тварей. Я перевел взгляд на Меншикову. «Кать, правда рад тебя видеть, но мы с ребятами сейчас собираемся идти внутрь. Увидимся чуть позже, хорошо?» Аристократка тут же одарила меня хмурым, непонимающим взглядом. «Внутрь? Ты чего, ты же в курсе, сколько сейчас там может быть тварей?» «Явно меньше, чем было», — усмехнулся я, но следом уже более серьезно добавил. «Не переживай ты так, я знаю, что делаю, не впервой же». Мы обменялись взглядами. Я видел, как она борется с желанием что-то сказать, переубедить. Но вместо этого лишь тяжело вздохнула, скрестила руки на груди и посмотрела на меня долгим взглядом. «Ты не меняешься, Леша», — пробормотала она, покачав головой. «Есть с кого брать пример», — подмигнув, улыбнулся я. Катя еще раз взглянула на портал, на хаос, что его окружал, потом снова на меня. Затем театрально глубоко вздохнула, очевидно принимая мою решимость за трудноизлечимую придурь. Я хмыкнул про себя и дал сигнал бесам отправляться. Пространство вокруг дрогнуло, затрепетало. Я ощущал, как мир сжимается, прежде чем разорваться вновь и раскрыться по ту сторону. Как только нас перебросило на другую сторону, воздух моментально стал ощущаться другим, плотным, насыщенным ароматами растительности и чего-то терпкого, будто витающего в воздухе очень давно. Привычный гул портала затих, и вместо него повисла напряженная тишина, нарушаемая только рваными чавкающими звуками. Сотни монстров столпились вокруг прохода в этот мир, молча грызя и раздирая на части ящеров, которых мы сами сбросили сюда ранее. Джунгли. Опять джунгли. Высоченные деревья с изогнутыми стволами плотно сомкнулись над нами, небо между листвой мерцало голубоватым светом, похожим на утреннюю зарю. Где-то вдали эхом отдавались странные крики, похожие на голоса сразу нескольких существ, но я не мог определить, животные это или нечто совсем иное. Лес выглядел обжитым, но кем именно, оставалось загадкой. Лианы свисали подобно змеиным телам, а на их ветвях закрепились другие растения, хищные, раскрывшие манящие лепестки в поисках добычи. Воздух был теплым, влажным и заставлял одежду липнуть к телу. «Хаем, а может, темных на разведку отправишь? Тут кроме этих джунглей хоть что-нибудь есть?» — вслух задумался Степан, сбрасывая с себя зимнюю куртку. Я кивнул, молча следуя его примеру. Холодная ткань, еще недавно надежно спасавшая нас от пронизывающего ветра, здесь стала невыносимо лишней. В таком климате в ней можно было в два счета спариться. Мы с друзьями передали свою одежду бесам, и одновременно с этим я отправил десяток темных в разные стороны, изучить местность, поискать возможные угрозы или что-то еще, что может быть нам интересно. Разведчики разлетелись мгновенно, растворяясь под кронами деревьев, в то время как мы с парнями двинулись в случайно выбранную сторону. Дорога сквозь джунгли была коварной. На каждом шагу мы ощущали, что тропа, по которой идем, словно создана для кого-то другого, слишком широкая для обычных животных. Хотя, вспоминая местных тварей, сильно удивляться не приходилось. Мягкая почва скрывала опасные корни, а странные цветы, которые мы встречали на пути, то и дело призывно открывали свои лепестки, реагируя на движение. Не успели мы сделать и пары десятков шагов, как сзади раздался странный звук. Я резко обернулся и увидел, как аномалия, только что сверкающая своим чарующим светом, вдруг дернулась, сморщилась и исчезла. «А тебе не кажется, что это не просто совпадение?» — нарушил молчание Степан, настороженно глядя на место, где еще минуту назад зиял искусственный пробой в наш мир. «Думаешь, агенты специально прикрыли портал, узнав, что мы направились внутрь?» — нахмурился Максим, мельком взглянув на друга. «Да при чем тут агенты? У нас и без них хватает врагов. Тем более там была Меншикова, она бы точно не позволила. Это вполне мог сделать тот, кто его открыл». «Вполне», — кивнул я. «Мои бесы его пока так и не смогли выследить». Дальнейший путь оказался странно легким. Никаких встреч, никакой засады, мы просто шагали вперед, оставляя за спинами густую растительность. Через некоторое время джунгли расступились, и перед нами открылась река. Пейзаж оказался потрясающим. Мягкий золотистый свет, пробиваясь сквозь листву, ложился на воду, отражаясь бликами на широких листьях прибрежных растений. Теплый воздух был наполнен сладковатым ароматом цветущих кустов, которые пестрели у самой кромки леса. Где-то на противоположном берегу скрылось существо, мы увидели только движение высокой травы, но разглядеть, что именно там промелькнуло, не успели. Вода в реке текла слишком быстро, а ее мутные глубины, как красочно рисовало воображение, скрывали нечто большее, чем просто камни и песок. Мы присели на задницы прямо на месте, решив немного осмотреться и подумать, пока демоны делают свою работу. «Планета как планета», — озвучил свои мысли Максим, осматриваясь. «Может, это та же самая, куда нас Боба переносит, только, например, другой континент? Как по мне, то запросто», — пожал я плечами. «Только вот сам Боба утверждает обратное». «Как здорово, еще один мир, населенный кровожадными тварями», — вздохнул Степан. «Вот было бы интересно, если бы нам удалось встретить тут разумную расу. Так ведь встречали уже недавно», — хмыкнул Максим, явно подумав о том же, о чем и я. «Это тогда никому не понравилось, в том числе и тебе». «Ну, то другое. Кикимора тоже была монстром, и тоже кровожадным, хоть и могла говорить. А я про настоящий разумный разум. Технологии там, своя культура, развитое общество». «Тьфу, типун тебе на язык», — поморщился Аверин. «С тварями мы хоть справляться уже умеем и знаем, чего от них ожидать, а как сложится с другой цивилизацией, бес его знает». «Боюсь тебя огорчить», — вмешался в разговор я, поднимаясь на ноги, — «а тебя обрадовать», — перевел взгляд на Степана, — «но кажется, мы их нашли». «Что?» — в один голос ответили друзья, но я решил ничего не пояснять, а лучше показать наглядно. Сразу двое бесов отозвались в моей голове информацией о том, что разведка дала результат. Я незамедлительно приказал темным переносить нас в ту сторону. В следующий миг пространство сжалось, и вот мы уже стоим на краю опушки тропического леса, восторженно глядя перед собой. Вдалеке перед нами раскинулся город другой цивилизации. Огромные конструкции, напоминающие парящие в воздухе платформы, нависали над землей, соединенные между собой переливающимися энергетическими мостами. Светящиеся линии стекали по строениям, и казалось, будто город живет, пульсируя слабым биолюминесцентным светом. Поверхности форм мерцали и, похоже, что дышали, реагируя на окружающую среду. Я на своей памяти не мог вспомнить ни одной такой человеческой постройки. Вдалеке, в воздушных потоках, чернели темные силуэты, похоже, летательные аппараты, скользящие между парящими сооружениями. Их формы были плавными и органичными, создавая впечатление, что эти корабли не созданы, а выращены. А двигались машины предельно плавно, словно не подчиняясь законам привычной нам физики. «Ого!» — восхищенно бросил Степан. «Смотри, там что-то летает, мрачно отозвался Максим. «У них еще и технологии лучше развиты». Не сказать, что я сильно удивился, увидев эту картину, я ведь и сам был не из того мира, в котором сейчас жил, и то, что существуют другие, похожие или не очень на наш миры, было для меня абсолютно ясно. Другое дело, что формы жизни и цивилизация на этой планете разительно отличались от всего привычного, что мне приходилось видеть в прошлом или настоящем. Мы стояли на холме, с которого открывался потрясающий вид на этот удивительный город. Солнечный свет, проникая сквозь плотные облака, ложился на гладкие поверхности, делая их похожими на зеркала, отражающие окружающий мир. Ветер доносил до нас слабые звуки, странную музыку, состоящую из множества мелодий, переплетающихся в непостижимом ритме. «Не знаю, как вы, а я, пожалуй, это засниму», — произнес я, доставая телефон и включая камеру. «А можно?» — всерьез удивился Степан, но следом же достал свой смартфон и тоже начал съемку. «Да, только никому не хвастай», — улыбнулся я. «А Маше?» — тут же повернулся в мою сторону товарищ. Я хмыкнул, бросая короткий взгляд в его сторону. «Маше, ладно, Максим, конечно же, тоже не стал отставать», но подошел к процессу более щепетильно. Сел на землю, упер руку с телефоном в колено и постарался не только снять панораму, но и максимально приблизить картинку, пытаясь разобрать детали происходящего. «Более интересные кадры сейчас делает внутри города Кали», заметил я, убирая телефон обратно в карман. «А вот самим туда соваться пока желания не имею. Кто его знает, каким ворохом проблем это может обернуться. Все же разум трезво подсказывал мне, что с такими вещами не стоит торопиться. Да, место оказалось действительно удивительным, но не факт, что безопасным. Кто бы ни жил в этом городе, он обладал технологиями, явно превосходящими наши. А внезапное появление чужаков, людей, которых здесь не должно было быть, могло вызвать не самые приятные последствия как минимум для этих самых чужаков. Все, парни, закругляемся», — бросил я, еще раз оглядываясь по сторонам. «А как же знакомство с аборигенами?» — поморщился Максим, явно пребывающий не в восторге от увиденного. «Предлагаю выкрасть одного и домой. Побеседуем, потом вернем», — усмехнулся он. Я тяжело вздохнул. «Понять товарища, конечно, было можно, гражданская война в империи имела все шансы скоро закончиться, и у нас появлялись небезосновательные надежды на хоть какой-то мир. С появлением же в этом уравнении еще одной силы, в виде внеземной цивилизации с другой галактики, например, возникало много вопросов и неизвестности. Степа же, в отличие от Максима, горел именно любопытством, его пока не очень волновали возможные риски, а только лишь возможность увидеть что-то новое, доселе неизведанное и оттого до жути интересное. «Нет, друзья, у нас и без этого дел хватает, надо еще вернуться к месту, где был портал, и поискать там следы демонов, откуда-то они же здесь берутся». Отлично понимая, что товарищи просто шутят, все же поделился своими мыслями я. Через десяток секунд мы уже стояли на том самом месте, внимательно осматриваясь по сторонам. Практически все рептилии к тому моменту разбежались, к нашему удивлению растаскав по округе большую часть трупов убитых нами ранее мутантов. Кровавые пятна, обрывки плоти и следы когтей указывали на то, что зверюги развернули здесь настоящее пиршество. Если тут и были какие-то следы, то бесчисленное количество монстров, в своем столпотворении измявших поляну вокруг не хуже большого стада бегемотов, их полностью уничтожили. Почва была взрыхлена и испещрена глубокими следами лап, копыт и когтей. Здесь смешались десятки разных существ, оставив после себя только беспорядочную кашу из земли, костей и ошметков плоти. «Да», только и смог произнести я. За окном редкие снежинки лениво кружились в воздухе, тонким слоем оседая на асфальте. Тусклый свет уличных фонарей отражался в замерзших лужах, придавая улицам призрачный вид. День клонился к вечеру, но темнота еще не завладела городом полностью, ее оттеняли красные огоньки дальних фар редких машин, пересекающих безлюдные дороги. «Господин, я перебросил бойцов в указанную точку». «Хорошо», — лениво ответил мужчина и, улыбнувшись одними лишь уголками губ, продолжил. «С черногвардейцевым, к слову, тоже покончено. Теперь у него есть проблемы посерьезнее, нежели бегать на побегушках у императора. Значит ли это, что мы его больше не увидим, господин?» Демон не смог скрыть в своих интонациях легкого недоверия. «Да», — ответ поступил незамедлительно, проникая в сознание мужчины низким, удовлетворенным шепотом. Вот как, в голосе демона послышалась тягучая нота удивления, но тут же за ней последовало нечто, напоминающее нескрываемое ликование. Долго же путал наши планы этот гнойный отросток. Хорошо, что наконец-то лезвие нашлось. Аристократ лишь вздохнул, уставившись перед собой в окно, и слегка нахмурил брови. Передай эту информацию Наумову, и пусть готовит наступление. На этот раз демон немного помедлил с ответом, словно смакуя каждую секунду. Как прикажете, господин, я уже в предвкушении. Связь оборвалась. Внезапно ставшая глухой тишина наполнила комнату. Мужчина медленно оглядел свое отражение в окне, а затем скользнул взглядом по обстановке вокруг. Обычная квартира, обклеенные обоями стены, массивный деревянный комод и тумба с телевизором, напротив которой стоял большой диван. В дальнем углу валялись опрокинутые стулья, словно кто-то пытался защититься в последнюю минуту. У ног аристократа в неровной луже крови лежало бледное тело женщины, ее глаза были широко раскрыты, словно в последней попытке понять, что же с ней произошло. Тонкая алая линия на ее горле была аккуратной, почти художественной. Перед мужчиной, на подоконнике, стояла чаша, наполненная густой темной жидкостью. Он поднял правую руку и опустил ее ладонью внутрь посуды. Холодный металл лоботка коснулся его пальцев, когда кровь, еще теплая, покрыла кожу. Левой рукой убийца потянулся к окну, в то время как его взгляд замер на проезжей части. На улице оставалось еще относительно спокойно. Одна разбитая машина, несколько перевернутых мусорных баков. Эта часть города до этой минуты еще не успела прочувствовать всю горечь пришедшей в столицу войны. В тот же миг комнату озарила вспышка, подобная молниеносному пожару. Чаша мгновенно опустела, а испарившаяся кровь оставила после себя лишь плотный металлический осадок на стенках. В ее центре, там, где еще секунду назад была лишь бордовая жидкость, покоился камень, красный, как застывшая магма, и светящийся изнутри ровным инфернальным светом. Он был размером с женский кулак и испускал слабое пульсирующее сияние, словно сердце, продолжающее биться после смерти тела. С улицы донеслись первые крики. Затем раздался резкий гул, и вдруг пространство за окном разорвало на части. Вспышка, не менее ослепительная, чем та, что заполнила комнату, охватила всю проезжую часть. Из открывшегося разлома, клубясь в непривычном для этого мира свете, стали вываливаться существа, твари, знакомые тем, кто уже сталкивался с их натиском, но для обывателей они становились новым кошмаром. Их угловатые, изломанные силуэты, их рваные движения и жуткий вой мгновенно наполнили улицы паникой. Первые выстрелы, первые попытки сопротивления, но уже было поздно. Поток монстров нарастал, знаменуя собой очередную рукотворную катастрофу, свалившуюся на страдающий от гражданской войны город. На соседнем перекрестке вспыхнуло зарево пожара, где-то загорелась брошенная машина, выбросив в воздух язык пламени. Раздавшийся далекий вой сирен не заглушил хаоса, но стал предвестником очередного кровопролитного сражения. Мужчина у окна наблюдал за этим с бесстрастным выражением лица. В его ладони, все еще испачканной остатками крови, сиял камень, испуская ровное, монотонное свечение. Город погружался в отчаяние, а он лишь спокойно наблюдал, будто дирижер, наслаждающийся симфонией разрушения. Глава 9. Город встретил нас грохотом боя. Оказавшись на крыше одного из небоскребов, я оглядел пылающие районы, охваченные вспышками магических атак и автоматными очередями. Огненные языки пламени тянулись к небу, а густой дым застилал горизонт, мешая различить, где именно сражаются войска. Похоже, столицу раздирали сразу несколько конфликтов, и каждая вспышка стихийной атаки в разных районах красноречиво говорила о том, что великий город рушится на части. Если кто мечтал вернуться домой и полежать на диванчике, то вынужден вас огорчить, кисло усмехнулся я, затем ментально бросил бесам: на разведку. Проверьте, есть ли активные порталы и найдите, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Ветер на высоте дул пронизывающим холодным воздухом, трепал края одежды и приносил с собой запахи гари и пороха, которые сейчас особенно остро ощущались после недавнего путешествия по тропическому лесу чужого мира. Мы стояли втроем, вглядываясь в хаос города, чувствуя его напряжение. Бесы разлетелись, растворяясь в темноте, а через полминуты я получил подтверждение. Один из порталов был активен, из него выпрыгивали твари, из чего следовало, что в первую очередь следовало разобраться именно с этой проблемой. Глянув напоследок вниз, я отметил уже ставший неправильно привычным для Москвы пейзаж. Разрушенные автомобили, изрешеченные пулями стены, перевернутые киоски, весь ландшафт столицы теперь напоминал поле боя. Где-то вдалеке слышались приглушенные крики, а по переулкам, сквозь густой серый дым, мелькали фигуры бойцов, несущихся туда, где еще держались баррикады. Мы появились возле портала мгновенно. Перед нами на треснувшем асфальте зияла аномалия, колышущаяся марева, окруженная всполохами чужеродной энергии. Из нее выпрыгивали твари, их движения были резкими, хаотичными и агрессивными, но вступать с ними в бой я был не намерен. Точнее, сейчас, когда исследовать мир по ту сторону уже не было никакой нужды, нам следовало действовать совсем иначе. Проще и сложнее одновременно. «Парни, давай попробуем вместе. Нужно закрыть портал». Степан и Максим переглянулись, их лица отразили удивление, но, заметив мой серьезный взгляд, они без лишних слов согласились. В прошлые разы я концентрировал силу на теле портала, начал я, старался ухватиться за него, ощутить его структуру, как будто сжимаешь невидимые щупальца своего дара. Пытался почувствовать, как он колеблется, как циркулирует энергия. А затем, когда наконец удается взяться покрепче, нужно просто дернуть изо всех сил в сторону, нарушая целостность. Так его можно закрыть. «Как-то это странно брать под контроль нематериальный объект», — смутился Степан. «У вас получится», — уверенно ответил я. «Я готов», — тут же откликнулся Максим, кивнув и разминая плечи. «И я. Агенты же их как-то закрывают. А мы что, не сможем?» — уже более решительно добавил Остапов. «Болтать дальше времени, откровенно говоря, не было. Мы и так стояли как три остолопа, пялись на освещающую улицу аномалию, никакой пользы делу пока не принося. Тогда начали», — бросил я, вытягивая перед собой руку. Друзья тут же последовали моему примеру. Естественно, за первые несколько попыток у них ничего не вышло, но я видел, как товарищи старательно ищут контакт с враждебной энергией, и уже спустя пару минут выражения их лиц резко изменились. В глазах появилось понимание, осознание связи и как следствие удовлетворение. А теперь на счет три рвем его. Сверху вниз, слева направо, указывая свободной рукой озвученное направление, сказал я. Следом, отметив на их лицах готовность, я дал отсчет. 3, 2, 1, рви. Получилось буквально с первого раза. Портал содрогнулся, его поверхность изогнулась, как ткань, растянутая в разные стороны. Волны ряби растеклись далеко за его рамки, затем реальность будто разорвалась и аномалию смазала по окружающему пространству. Через мгновение она исчезла, оставив после себя только ошметки энергетических потоков, медленно гаснущие в воздухе. «Команда», — довольно бросил Степан, оглянувшись на нас, и добавил с ухмылкой. «Ну вот и чё бы вы без меня делали, не справились бы», — улыбнулся я и тут же дал приказ бесам перенести нас к следующей аномалии. К моему удивлению, их было всего две. Город гремел, будто вся столица стояла на ушах, но разломов оказалось куда меньше, чем я ожидал. Мы переместились на другой конец Москвы, где агенты уже практически локализовали пробой. Они с боем приближались к аномалии, используя стихию и телекинетические удары, отбрасывая назад твари, в попытках дотянуться до самой структуры разлома. Мы же в это время, благодаря бесам, оказались на крыше ближайшего к пробою здания и без какого-либо сопротивления повторили операцию. На этот раз все прошло быстрее, парни уже знали, что делать, и действовали уверенно. Несмотря на успех и скорость нашего оперативного вмешательства, концом того ужаса, что творился на улицах Москвы, это стать не могло. Едва ли не со всех сторон доносился гул сирен, а вдалеке виднелись вспышки новых столкновений. Было ясно, что ситуация в городе остается критической, и работы у защитников столицы еще выше крыши. «Рацию мне, Кали», — ментально бросил я, протянув руку. «Марс, я Лом, как слышно, прием». Царевич мне отвечать от чего-то не спешил, хотя, учитывая размеры города, не исключено, что сигнал просто не доходил. В любом случае, оставлять это на самотек было нельзя. «Найдите Романова», скомандовал я бесом, «а после перенесите нас к нему». Не прошло и пары минут, как темные дали обратную связь, и следом мы исчезли, растворяясь в воздухе, чтобы через пару мгновений оказаться возле принца. Несколько часов назад тяжелая обстановка царила в просторном офисном кабинете, расположенном в одной из занятых мятежниками высоток. Стены, Некогда украшенные строгими панелями и картинами, сейчас выглядели тусклыми, а в воздухе висел запах табака и ощущалась усталость. Посреди комнаты, за массивным деревянным столом, сидело несколько мужчин в дорогих костюмах, никак не вяжущихся с текущей обстановкой. Их взгляды были направлены на два огромных монитора, закрепленных на стене. На экранах – лица еще шестерых человек, которые присоединились к совету по видеосвязи. Голос из динамиков прозвучал резко и требовательно. «Дима, скажи мне, пожалуйста, какого черта происходит в столице? Что за порталы, что за твари рыскают по Москве и почему все это связывают с нами?» Князь Наумов, сидящий в центре, слегка усмехнулся и, не торопясь, склонился вперед. «Все очень просто, Саша», — сделал он акцент на имени. «Порталы связывают с нами, потому что их открывают выступающие на нашей стороне темные. Еще вопросы будут?» «Конечно будут. Какого черта ты творишь?» — раздраженно выкрикнул аристократ на экране. «Оттуда монстры лезут и рвут в клочья наш народ. Ты так решил до власти добраться?» Наумов склонил голову набок, рассматривая собеседника, словно изучая хищника в клетке. «Я тебя, мой друг, может, удивлю», — медленно начал он, стараясь не переходить на язвительный тон, «но весь столичный народ выступает не на нашей стороне. Не вижу смысла их жалеть. Специально, конечно, никто никого не убивает, но без случайных жертв здесь не обойтись». «Случайных?» — почти выкрикнул мужчина на экране. «Твари разбегаются по всему городу, лезут в дома и рвут людей. Не ты ли нам глаголил, что страна и народ нуждаются в помощи и спасении? Так ты решил всех спасти?» Наумов вздохнул, откинувшись на спинку кресла. За столом несколько человек молча наблюдали за спором. Кто-то постукивал пальцами по деревянной поверхности, кто-то нервно поджимал губы. «Тебе, Александр Петрович, нужно либо крестик снять, либо трусы надеть». Его голос стал предельно твердым и жестким. «Видишь же, что происходит тут уже не до сантиментов. Либо мы их, либо они нас. Нам сейчас нужно собраться, господа», следом уже обращаясь ко всем собравшимся, продолжил князь, «и ударить объединенной силой, одним кулаком». В комнате повисло напряженное молчание. Лица некоторых аристократов оставались непроницаемыми, но другие смотрели на происходящее с явным беспокойством. Один из них, князь Александр Петрович Нечаев, откинулся назад и тяжело вздохнул, после чего его голос прозвучал ровно и безразлично. «Я этих сказок наслушался, господа, с меня довольно». Он бросил взгляд на остальных и, прежде чем отключить связь, добавил: «Покидаю вас, друзья. Текущие события бьют по моей чести и достоинству, и поддержать ваше дело далее я не смогу». На этом его фигура на экране погасла. В кабинете вновь воцарилась тишина. Несколько мужчин переглянулись, кто-то с раздражением, кто-то с тревогой. Один из них закашлялся, прервав напряженную паузу. Наумов медленно выдохнул, сцепив пальцы в замок. Затем, будто сбросив с себя тяжесть неудачи, он коротко кивнул собственным мыслям и, оглядев собравшихся, произнес: «Что же, господа, никто и не обещал, что будет легко». Несколько мужчин в зале переглянулись, явно осознавая, что потеря Нечаева может стать серьезной проблемой. На экране один из аристократов поджал губы, подперев подбородок рукой. «Но есть и хорошие новости», — продолжил Наумов, его голос снова обрел уверенность. «Мой источник сообщает, что с доски была сброшена фигура черногвардейцева.